Хватит задавать тупые вопросы. Все, пошли. Нельзя терять ни секунды. Весть о том, что где-то рядом находится девушка с родословной дракона, изрядно меня обрадовала. Я решил присоединиться к погоне. Хотя беглянку и собирались брать живой, ее вполне могли ранить. А мне будет достаточно всего одной капли крови, чтобы получить родословную дракона. Времени было мало, и я не мог пробраться внутрь летающей лодки, куда воины клана набились как сельди в бочку. Поэтому я подобрался к задней части лодки, подпрыгнул и прилип к ее корме снаружи. Тут меня никто не заметит, пока лодка не взлетит, а пассажиры внутри не смогут меня заметить вообще никогда. Мои ожидания оправдались, и спустя всего пару минут летающая лодка взмыла в небеса, двигаясь с огромной скоростью. Поток воздуха стремился оторвать меня от борта, но я всеми силами сопротивлялся. Мне пришлось растечься подобно луже, чтобы снизить силу, с которой ветер отрывал меня от лодки. Заодно это увеличило площадь приклеивания. Благодаря своему восприятию слизи я отлично видел все то, что происходило внутри лодки и мог слышать переговоры небожителей. Через 15 минут полета один из них, наблюдающий за окрестностями, воскликнул. «Смотрите, дракон, я вижу дракона. Увеличить скорость. Она пытается сбежать». Тут же отдал приказ командир отряда преследования. После этого скорость полета лодки увеличилась минимум в два раза, и поток ветра начал срывать меня с обшивки лодки с такой силой, что почти сразу меня разорвало на куски и отбросило прочь. Мое тело слизи, конечно же, довольно быстро регенерировало, и вскоре я летел вниз, пытаясь понять, куда я вообще попаду. Нормального зрения у меня так и не появилось, а рядом со мной был лишь воздух. Полет продлился около минуты, после чего я шмякнулся о скалу. Насколько я видел, я оказался на вершине горы. Верхушка была плоская и имела около 70 метров в диаметре. Тут даже были развалины какого-то каменного сооружения. За краем площадки скальное основание резко уходило вниз с уклоном больше 60 градусов. Обежав верхушку горы по кругу, я мысленно вздохнул. Похоже, моя охота на дракона завершилась. Я даже понятия не имел, в какой стороне находится замок клана Ледяного Дракона, потому что во время полета на летающей лодке механизм построения карты дал сбой. Основываясь только на скорости ветра и длительности полета, можно было сказать, что я находился минимум в 150 километрах от точки взлета. Но на самом деле расстояние могло быть гораздо больше, потому что лодку окружал защитный барьер, который мог снижать скорость ветра. От нечего делать я направился к руинам в центре площадки и с удивлением обнаружил, что прямо под ними находится узкий вертикальный лаз, откуда явственно тянуло воздухом. А стоило мне подобраться вплотную к нему, как активизировался помощник плюс. Плюс я чувствую запах дракона. Хозяин, там внизу точно есть дракон. Ну да, мне все это время приходилось обходиться без чувств вкуса и запаха. Но у моей шизофрении никаких проблем с этим не было, раз она смогла учуять дракона, и даже знала, как именно эти драконы могут пахнуть. Ничего, скоро нейросеть сможет разобраться со всеми деталями функционирования организма слизи, и это больше не будет проблемой. Я просочился в щель между камнями и пополз по вертикальной стенке вниз. Можно было бы и спрыгнуть, но кто знает, куда я после этого попаду. А ну как прямо на голову дракону свалюсь, это было бы не очень хорошо. Хотя мне и хотелось ускориться, делать это следовало не в ущерб безопасности. Спустившись примерно на 200 метров, я оказался в сети ходов, проложенных в скальной породе. Стены имели грубые сколы и больше было похоже, что их прорыли, используя когти. Огромные когти, вполне подходящие по размеру драконам. Ходы были запутанными, и мне пришлось бы долго по ним ползать, если бы моя шизофрения не давала советов о том, откуда идет запах. Спустившись в общей сложности на пару километров, я оказался в большом зале диаметром за сотню метров. Стоило мне забраться в него, как в зону моего восприятия попало гнездо дракона в центре, в котором лежало три огромных, по сравнению со мной, яйца. Шизофрения вопила, как резаная, требуя немедленно добраться до вожделенной добычи, но я не торопился. Обойдя помещение по кругу, я убедился, что никаких драконов поблизости нет, а значит, можно заняться яйцами. Попутно я нашел и поглотил чешуйку дракона женского пола, что позволило разблокировать способность поглощения плюс. Теперь я был готов приступить к главному блюду дня – яичнице. Я собирался поглотить зародыш дракона в одном из яиц и занять его место. Способность поглощать живые организмы нужна была мне именно для этого. Получив тело с родословной дракона, я смогу высвободить духовную кровь дракона, полученную мной в гробнице дракона. Изначально я обладал способностью превращаться в дракона, используя только эту духовную кровь. Но после того, как печать Либаа насильно вырвала мою душу из тела Завулина Зарницкого, я потерял небольшую, но важную часть наследия небесного императорского дракона. И вот, сейчас я собирался стать настоящим драконом. Подобравшись к яйцам, я внимательно просканировал их как своим зрением, так и с помощью печати ЦИ. Скорлупа яиц, казалось, состояла из чешуи, но это был только внешний вид. Два яйца были ярко-красными с золотыми вкраплениями, и одно золотым с красными полосами. В золотом яйце был зародыш самки дракона, и в двух других самцы. Я выбрал самца с наибольшим запасом жизненных сил и приступил к операции. Для начала, я прогрыз в скорлупе яйца крошечное отверстие, через которое проник внутрь. Чтобы поместиться внутри яйца, мне пришлось поглотить часть белка. После этого я заделал отверстие в скорлупе, добрался до зародыша и с наслаждением сожрал еще живого дракона. Наслаждение я испытывал из-за действий системы, которая таким образом решила наградить меня. После поглощения и переваривания зародыша, я поместил в ячейку памяти информацию о родословной данного конкретного дракона. К моему удивлению, это была родословная небесного огненного дракона, а вовсе не ледяного. Но суть это не меняло. Следующим шагом я принял форму зародыша и приготовился к длительному ожиданию. Увы, я мог воспроизводить внешний вид именно той особи, данные о которой были помещены в ячейку памяти. Я не мог сразу стать взрослым драконом. Поэтому, мне следовало расти как всякому нормальному дракону, чтобы в свое время вылупиться из яйца и пройти весь путь от рождения до совершеннолетия. Убедившись в том, что похищение судьбы дракона прошло без каких-либо проблем, я занялся культивацией. Я все еще находился на восьмой ступени культивации ЦИ. Вся поглощенная мной ЦИ девятой ступени, которая содержалась в телах дракона и морского конька, отправилась в пространственное хранилище. Раньше я планировал снизить ее плотность и использовать для культивации на восьмой ступени. К счастью, стоило принять облик дракона, как давно уже раздражавшая меня шкура на поверхности слизи исчезла, и я получил возможность беспрепятственно поглощать ЦИ. Это было все равно, что вдохнуть свежий воздух после того, как чуть не захлебнулся в подводной пещере, где, куда ни сунься, не было ни капли воздуха. Гнездо дракона находилось на пересечении природных потоков ЦИ, так что условия для культивации тут были идеальные. Всего за пару дней я накопил достаточно ЦИ для перехода на следующую ступень. Система пыталась отговорить меня от этого шага, но я ее проигнорировал. И вот, концентрация ЦИ в моем теле слизи сравнялась с концентрацией ЦИ в духовном ядре, после чего я активировал дальнейшее уплотнение ЦИ, и она начала трансформироваться в ЦИ девятой ступени. Все больше энергии высшего порядка замещала ЦИ восьмой ступени, и тут нейросеть подала мне аварийный сигнал, вырывая из состояния медитации. Внимание, опасность. Зафиксированы признаки деградации физической оболочки. ЦИ девятой ступени вступает в конфликт со структурой организма слизи. Фиксирую вмешательство неизвестной энергии в процесс перехода на девятую ступень культивации ЦИ. Я мгновенно сосредоточился на своем теле и попытался понять, что происходит. ЦИ девятой ступени опасным образом вибрировала при соприкосновении со слизью, постоянно разрушая ее и регенерируя заново. Плюс хозяин, зафиксирован ваш переход на девятую ступень культивации ЦИ, что противоречит базовым приказам системы. Активирую процедуру самоуничтожения. Нейросеть. Взлом. Отдал я приказ, и внутрь моего тела хлынули потоки божественной ЦИ. Когда я ранее пытался понять, каким образом можно перехватить управление организмом слизи в обход системы, я пришел к выводу, что обычными способами это сделать не получится. Я умру раньше, чем смогу подчинить себе это тело. Но тут вступало в действие новое обстоятельство. У меня был небольшой запас божественной ЦИ, с помощью которой можно было на время отменить работу законов физики и логики. Именно это сейчас и происходило. Я смог выяснить, что слизь версии 777.13 функционировала не за счет ЦИ, а за счет какой-то другой энергии, которую сама система называла маной. Благодаря воздействию божественной ЦИ я сейчас заменял ману в своем теле на ЦИ девятой ступени. Заодно я полностью блокировал все информационные потоки системы, стирая ее программный код и прочие данные. Шизофрения верещала и сопротивлялась, но нейросеть смогла полностью ее заблокировать. Наконец, Через 3 часа упорной борьбы, я полностью подчинил себе тело слизи и смог облегченно вздохнуть. Я не умер, и даже сохранил всю информацию о родословной огненного дракона. Более того, я смог разблокировать возможность использования врожденных способностей огненного дракона. Следующим шагом я распечатал духовную кровь дракона, что хранилось в моей душе. Это очистило и усилило мою родословную дракона, сделав меня настоящим драконом императорского рода. Если бы у меня еще не украли мою божественную ци, то это был бы полный триумф, и мой путь к положению правителя мира богов уже был бы чист от всех препятствий. Но судьба распорядилась иначе. Ничего, найду управу и на бесчестное варье. А пока мне надо сосредоточиться на стабилизации основы своей культивации ци. Раз уж я буду вынужден какое-то время пробыть зародышем внутри яйца, то стоит потратить это время с умом. 05. Пиршество. Следующие дни я спокойно медитировал, поглощая ци из окружающего мира, заодно перерабатывая ту ци, которая скопилась в моем пространственном хранилище. После перехвата управления телом я получил доступ к функции инвентаря, которая по сути дублировала функционал колец хранения. Разве что слой реальности, где хранились предметы, был совсем другим, чем тот, что использовался в известных мне реализациях колец хранения. Параллельно с медитацией, я думал над тем, какой именно должна быть техника культивации на 9-й ступени. Ведь мне нужно было не просто поглотить как можно больше ци, но и уже сейчас начать выстраивать структуру каналов для успешного перехода на 10-ю ступень. Вот только у меня не было ни малейшего понимания сути данного вопроса, а потому оставалось только надеяться, что все необходимые изменения в духовном теле я смогу сделать позднее. А пока оставалось только набирать как можно больше ци, насыщая ей ядро, канал и плоть. Примерно через месяц после моего становления драконом в пещеру заявилась моя как бы мать. Это была небожительница в образе дракона длиной 30 метров. Ее лазурная чешуя местами перемежалась ярко-красными пятнами и полосами. Дракониха внимательно изучила яйца, просканировала их какими-то техниками ци, после чего немного успокоилась и начала согревать яйца своим огненным дыханием. На удивление, я видел, что огненное дыхание тяжело давалось ей, и время от времени она кашляла от перенапряжения, выплевывая комки снега и льда. Согрев яйца, отчего я почувствовал комфортное тепло, дракониха улеглась рядом и начала петь колыбельную. Я буквально всем телом ощущал исходящие от нее волны любви и нежности. С этого дня моя жизнь в роли яйца значительно переменилась. Дракониха следила за состоянием своих детей, время от времени переворачивала яйца, согревала их, пела песни, а самое главное, она рассказывала нам сказки, из которых я почерпнул немало сведений о местной культуре, политике и даже базовых техниках культивации. Признаюсь, эта размеренная жизнь немного убаюкала меня. Я больше 400 лет не знал материнской ласки, и тут она обрушилась на меня в такой концентрации, что я просто не смог ей противостоять. И хотя я сожрал ребенка этой небожительницы, в какой-то мере я сам стал им. У меня было тоже тело, но другая душа. Я чувствовал родственную связь, ощущал направленную на меня любовь и не мог не ответить на нее тем же. Думаю, в какой-то мере в этом временном помешательстве был виноват мозг моего нового тела. Это был мозг младенца, который естественным образом склонял меня к тому, чтобы я стал ребенком, маленьким дракончиком. И я не сопротивлялся этому. В конце концов, мне все еще нужно было вырасти и стать взрослым драконом, а правильный эмоциональный настрой был важной частью процесса гармоничного развития физического тела. Так прошли годы. Я и мой брат с сестрой медленно росли, набирая сил. К моему удивлению, их разум был развит не намного хуже моего. Похоже, небожители при перерождении сохраняли как минимум часть воспоминаний и опыта прошлой жизни. Я уже чувствовал, что скоро настанет тот день, когда я смогу покинуть яйцо и стану настоящим мелким дракончиком. Но торопиться тут не следовало, потому что скорлупа являлась естественной печатью ци, помогающей мне в развитии организма. Моя жизнь была все так же размерена и тиха. Мать лишь изредка отлучалась из пещеры, чтобы поесть, а последнюю пару месяцев и вовсе безвылазно сидела в гнезде, наблюдая за нашим развитием. И тем более кошмарными стали последующие события. В один далеко не прекрасный миг в пещеру ворвалось 2 десятка фениксов. Эти птицы были в 3 раза меньше дракона, но основа их культивации ци была куда сильнее. Дракониха едва успела поднять голову, как объятые пламенем курлычущие птицы набросились на нее, выдирая клювами куски плоти и жадно глотая их. Это не было битвой, так как силы даже близко не были равны. Мощные техники цисковали дракониху, а потом ее буквально сожрали заживо. Фениксы, а никем другим эти горящие курицы не могли быть, не побрезговали даже требухой и чешуей. После того, как кровавое пиршество закончилось, и от матери моего тела осталось лишь кровавое пятно на полу, фениксы подхватили яйца своими лапами и полетели прочь, петляя по запутанным ходам. А спустя пару минут мы взмыли в небеса, и мне оставалось только наблюдать за тем, как мой похититель машет крыльями. Я все еще обладал зрением слизи, но мое зрение дракона не могло пробиться через скорлупу яйца. Спустя несколько часов полета, нас принесли во дворец клана Огненного Феникса. Тут мои похитители приняли человеческий облик и понесли добычу в подвал, или скорее в подземелье, потому что опустились мы на 150 метров вниз. Здесь в просторном зале 3 яйца дракона установили в специальные нефритовые подставки и окружили множеством барьеров и следящих печатей. Я оказался в ловушке. За все время с начала нападения я так и не смог найти возможности сбежать. Яйцо само по себе не располагает большими способностями к побегу. Когда стало понятно, что дракониха бессильна, я попытался использовать печать телепортации, но пространственные перемещения оказались заблокированы. За время полета ситуация не улучшилась, а сейчас меня и вовсе замуровали так, что никаких шансов самостоятельно выбраться не оставалось. Кроме того, за яйцами каждую секунду наблюдало не менее 30 охранников. Даже самые слабые мои попытки манипулировать ЦИ вызывали неподдельный интерес у похитителей, которые с радостью и предвкушением обсуждали мой талант к культивации и духовную силу. Спустя 2 недели, мои брат и сестра вылупились из яиц, а еще через полчаса слабо сопротивляющихся дракончиков уволокли охранники, гагача о том, что скоро клан Феникса станет еще сильнее. Я так и не узнал, что стало с моими родственниками, но вряд ли они выжили. Скорлупу 2 яиц аккуратно собрали и тоже утащили прочь, а за мной стали наблюдать с еще большим вниманием. Что мне оставалось делать? К счастью, хотя я и выглядел как дракон, на клеточном уровне я все еще оставался биомагической слизью. Мне не составило труда заморозить свое развитие и остановиться буквально в миге от момента вылупления из яйца. Первую неделю охранники и пара старейшин кружили надо мной как стервятники над умирающим львом. Еще месяц они сторожили меня с легким раздражением. Потом еще полгода меня рассматривали и сканировали со все сильнее разгорающейся злостью. Но я никак не реагировал на все происходящее, продолжая изображать из себя самое обычное яйцо. Шли годы. Я надеялся на то, что со временем охрана ослабнет, но этого не произошло. Из подслушанных разговоров скучающих охранников мне стало известно, что меня хотели использовать в ритуале похищения родословной, чтобы усилить талант 2 старейшин к управлению огнем. Конечно, те расстроились, что мое вылупление задерживается, но это ведь были небожители. По сравнению с возрастом в 100 000 лет моя длительность жизни в 450 лет была просто ничем. Подождать 10-й лет для них было все равно, что моргнуть. А потому, старейшины не отчаивались, и стабильно раз в месяц посещали меня, осматривая и оценивая. Все это время я не прекращал культивировать, и, похоже, это лишь с каждым днем увеличивало мою потенциальную ценность для них, и ощущал себя тыквой на грядке, за ростом которой наблюдал радостный садовод. Чем больше проходило времени, тем больше энтузиазма было в глазах старейшин, и тем менее комфортно я себя чувствовал. Все изменилось в один день, когда в зал стремительной походкой зашел сам глава клана Огненного Феникса. 2 старейшин следовали за ним с ясно читаемым беспокойством на их лицах. «Так вот, что вы здесь скрывали, яйцо огненного дракона. Вы правда надеялись, что я не узнаю?» Старейшины не стали оправдываться, а лишь смиренно молчали, глядя в пол. Хотя мне было видно, что это смирение было напускным, и глаза их горели гневом и страхом. С самого начала я знал обо всем. Я бы не стал вмешиваться в эту историю, но ситуация изменилась. Я собираюсь заключить союзный договор с кланом Саламандр, и для этого мне нужен достойный подарок. Но господин, попытался возмутиться один из старейшин. Тихо, осадил его глава клана. Я уже все решил, вы упустили свой шанс. Кроме того, один единственный детеныш дракона не сделает вас сильнее. В свое время вы поглотили 100 родословных огненного дракона, и еще одна порция ничего не изменит. Для меня самым важным было избавиться от наследника на престол. А как именно это будет сделано, значения не имеет. Но сейчас это яйцо может дать клану слишком многое, поэтому я его забираю. Спасибо, что сохранили его для меня. Я выдам вам компенсацию из сокровищницы клана, как пожелаете, повелитель», — произнес один из старейшин, склоняя голову как можно ниже, чтобы не показать окружающим, как трясутся его губы от бессильного гнева. Он пару раз порывался что-то сказать, но так и не издал ни звука. «Я хотел передать его родословную своей внучке», — попытался возразить второй старейшина. Глава клана Феникса глянул на подчиненного и лишь презрительно фыркнул. «Когда я сяду на императорский трон, ты получишь возможность поглотить родословную Саламандры. Я оставлю для тебя кусочек. Благодарю, повелитель», — выдавил из себя слова старейшина, тоже склоняясь, чтобы не выдать то, как его глаза вылезают из глазниц от испытываемого гнева. Видимо, по сравнению с драконами, саламандры были совсем никудышным материалом, и он только что променял артефакт из сокровищницы клана на кусок бесполезного дерьма. Глава клана вышел из зала, а через пару часов за мной пришли. Яйцо аккуратно уложили в сундук, после чего я томился в темноте и тишине больше 2 недель, окруженный непробиваемым барьером. Дипломатия и переговоры были делом небыстрым. И вот, сундук открыли, и ко мне протянулись жадные руки старика с острыми чертами лица, чьи глаза сверкали словно раскаленные угли. «Вот оно, мое сокровище», — почти промурлыкал он. «Мои надежды на то, что у нового владельца условия содержания будут менее строгими, не оправдались». Проверив мое состояние, глава клана Саламандры запихал яйцо в клетку, на которую были наложены сложнейшие печати ЦИ. Но этого ему показалось мало, и он разместил клетку в центре печати ЦИ, вырезанной на большой нефритовой плите. Стоило ему активировать печать, как меня пронзило чувство острого дискомфорта. «Глупые курицы», — рассмеялся старик. «Ждать столько лет, пока дракон вылупится естественным образом, эта пыточная печать заставит его выбраться из яйца за неделю. Какая разница, насколько пострадает детеныш? Сила родословная от этого не изменится. А тот факт, что детеныш дракона вылупился самостоятельно, усилит ритуал, независимо от причины, по которой он это сделал». Закончив свой злодейский монолог, старик уселся в кресло в углу зала и погрузился в медитацию. Следующие несколько дней я стоически терпел все нарастающую боль во всем теле. Попытки как-то защититься от этого воздействия ничего не дали. Моих знаний в печатях ЦИ не хватало, чтобы противостоять искусству небожителей. Я попытался изучить печати на клетке и плите, но даже с помощью нейросети не смог понять, как их можно отключить. Моя ЦИ могла выйти за пределы сдерживающего барьера, но ее плотности даже близко не хватало, чтобы повлиять на печать, созданную культиватором пика 9-й ступени. Нас разделяла непреодолимая пропасть в уровне силы. Когда я уже и вправду начал задумываться над тем, чтобы выбраться из яйца и прекратить эту пытку, старик внезапно выскочил из кресла и убежал прочь, не забыв запереть за собой дверь. Это был шанс. За время изучения барьера на клетке я выяснил, что этот барьер был односторонним. Он не пропускал физические объекты из клетки наружу, но позволял проносить предметы внутрь. Я вышел из состояния анабиоза, разломал скорлупу яйца и сосредоточился на том, чтобы выпустить тонкие нити ЦИ из клетки наружу. Барьер фокусировался на блокировании физических объектов, а не энергетических, что позволяло использовать диагностические печати, не вытаскивая заключенного из клетки. Эту уязвимость я и использовал. Моя техника телекинеза дотянулась до рабочего стола и подхватила лист бумаги и перо. Обмакнув перо в чернильницу, я написал на листе короткую фразу: «Это вам компенсация». После этого я перенес лист внутрь клетки, спрятал остатки скорлупы в инвентарь и превратился обратно в слизь. Также я не поленился скрыть свой уровень культивации, притворившись обычной слизью с культивацией 8-й ступени. После этого я принялся изображать из себя обычное тупое животное, пытающееся сбежать из клетки. Старик вернулся через пару часов. Только заметив меня, он сразу бросился к клетке, а потом протяжно закричал от одолевающих его гнева и ненависти ко всему миру. «Кто посмел?» – заверещал он. «Кто посмел? Уничтожу!» С этими словами он ударил по клетке, и та с грохотом отлетела в сторону. Самой клетке это никак не повредило, но по крайней мере я больше не подвергался воздействию пыточной печати. Не знаю, что сделает со мной разъяренный старик, но точно могу сказать, что худшая участь меня уже миновала. Тем временем, глава клана Саламандры вызвал к себе на ковер охранников, что должны были сторожить дверь в зал. Те, конечно же, не имели ни малейшего представления о том, кто мог проскользнуть мимо них в самое охраняемое и защищенное помещение дворца. Только лишь увидев их растерянные и невинные лица, старик окончательно сошел с нарезки, обвинил их в предательстве и сковал боевыми техниками ЦИ. А дальше начался натуральный цирк. Все больше и больше людей обвинялось в предательстве. Их заковывали в цепи и тащили в пыточную, которая, кстати, располагалась совсем рядом. Там старик пытал их, калечил и старался выбить признание в измене. Неудивительно, что после такого допроса двое особо слабовольных небожителей признались во всем, в чем только можно было признаться, не забыв попутно оговорить всех остальных членов клана. В конце концов, поиски предателей и изменников зашли настолько далеко, что настоящие предатели решили действовать, не дожидаясь своего разоблачения. О сути происходящего я узнал благодаря своему зрению слизи. Ведь зал находился всего в паре метров ниже уровня земли, а потому я мог видеть значительную часть дворца. А кроме зрения эта способность давала и возможность удаленно подслушивать разговоры. В общем, настоящие предатели подали специальный знак, и на ослабленный клан Саламандры напали войска клана Ледяного Дракона. Это была жестокая битва, в которой никто не жалел противников. Весь клан Саламандры был уничтожен, а его главу проморозили до костей и разбили на 1000 осколков. К моменту, когда мои спасители зашли в подземную лабораторию, я уже спрятал в инвентарь лист бумаги с надписью и изображал из себя невинную слизь. Мне все еще нужно было выбраться из клетки, и я надеялся, что меня не станут сразу убивать, а как минимум вытряхнут из клетки, после чего я смогу использовать технику телепортации. Благо на лаборатории уже не стояло защиты от пространственных техник, так как вторжение началось сразу после того, как предатели уничтожили артефакт блокировки открытия порталов. Мужчина в дорогих одеяниях синего и голубого цветов зашел в разгромленную лабораторию в сопровождении пары помощников и начал изучать обстановку. Больше всего его, конечно же, заинтересовали кипы документов и свитков. Потом внимание привлекла плита с пыточной печатью. И, наконец, взгляд небожителя остановился на золотой клетке, валяющейся в углу. Я раздумывал над тем, чтобы превратиться обратно в дракончика, но тут была проблема. Некоторые из нападавших уже видели, что внутри клетки сидит слизь. И если факт моей трансформации всплывет, то последствия могут быть не очень хорошими. И даже если этот факт никого не насторожит, вряд ли меня сделают наследником императора. Не после того, как я побывал в лапах врагов, а подробное исследование моего тела наверняка вскроет тот факт, что я никакой не дракон, а вообще слизь. Так что мне оставалось только играть свою роль безмозглого животного, ожидая возможности для побега. Что это? Слизь в клетке? Удивился небожитель, осматривая находку. Шпионы докладывали, что недавно клан Саламандры выменил эту клетку на меч алого пламени, доложил помощник. Мы так и не смогли узнать, зачем она им понадобилась. Чтобы содержать особо опасную слизь, усмехнулся начальник, поднимая клетку и накладывая на меня одно диагностическое заклинание за другим, или особо ценную, добавил второй помощник. Не вижу в ней ничего особенного, кроме следов ци девятой ступени. Думаю, это будет хороший подарок. Принцесса будет довольна. С этими словами клетку передали одному из помощников и приказали отнести ее в повозку. Дальше последовало несколько часов ожидания, еще несколько часов полета, и меня перенесли в богато обставленный кабинет, где поставили на рабочий стол. 06. Принцесса. Я ожидал, что мной займутся сразу, по прибытию, но мне пришлось провести в тишине и одиночестве 2 недели, прежде чем хозяин кабинета появился по мою душу. Пришел он в сопровождении еще одного небожителя подчеркнуто аристократического вида. Итак, Шифон, вот это слизь. Что скажешь? Обратился к своему спутнику глава отряда, который уничтожил клан Саламандры. Шифон внимательно осмотрел меня и просканировал несколькими техниками. Но к этому моменту я окончательно очистил свое тело слизи от ци девятой ступени и замаскировал ядро ци так, что внешне ничем не выделялся среди всех прочих слизей этого мира. Обычная слизь, выдал свое заключение эксперт. И тем не менее, я нашел в документах упоминание, что клетка была нужна для содержания особого подарка от клана Огненного Феникса. Может, фениксы замаскировали слизь под что-то другое и обменяли ее у Саламандр на что-то действительно ценное, и когда маскировка спала, Ронг Шаомей сошел с ума и начал убивать соклановцев, пытаясь найти вора. Да, звучит логично, согласился Шифон. Вот только в документах клана я нашел союзный договор с фениксами. Думаешь, они бы стали прибегать к такому обману? Они давно мечтали помириться с саламандрами. Почему нет? Если они успели получить то, что им было нужно, то я даже готов поаплодировать за настолько тонко проведенную аферу. Так и не удалось понять, что это был за подарок. Нет, все свидетели погибли, а внешний круг клана ничего не знал. Ладно, с этим разобрались. Если это просто слизь, то я думаю подарить ее принцессе. Она давно просила у меня ручное животное. А слизь не разорвет из-за попадания в среднюю область? Вряд ли. В клане саламандры же она как-то выжила. Возможно, дело в клетке. Просто скажу ей не открывать ее. А если она не послушается, то у нее будет суровый жизненный урок. Ты жесток, Бин Жао Чен. Принцессе пора повзрослеть. Ладно, я пойду. Удачи. Шифон вышел из кабинета, а Бин Жао Чен остался, разглядывая меня с некоторым сомнением в глазах. Наконец, он вздохнул, подхватил клетку и понес меня прочь. На этот раз меня не стали вести в летающей повозке. Бин Жао Чен вышел из здания, прошел по красиво оформленному парку и зашел на круглую площадку, в которой я сразу опознал печать телепортации. Через десяток секунд подготовки мир мигнул, и мы оказались совсем в другом месте. Пока меня несли через еще один чудесный сад, я осознал важную вещь. Меня что-то нежно и упорно пыталось вытолкнуть в определенном направлении. Выглядело это так, будто на меня сила гравитации действовала по-другому. Я видел парк с ровными дорожками, видел идущего по нему Бин Жао Чена, но для меня все это выглядело так, будто весь мир был наклонен примерно на 15 градусов. Если раньше я мог не обращать на это внимания, то сейчас все было слишком очевидно. Мне пришлось приклеиться к днищу клетки, чтобы не скатиться в сторону. Вскоре мы подошли к богато украшенному дворцу, свернули в сторону и вышли к беседке из нефрита, в которой пыталась медитировать девочка лет 8. Она сидела в позе лотоса, плотно закрыв глаза и потешно нахмурившись, в то время как ци из окружающего мира медленно вливалась в ее тело. Заслышав шаги, девочка не удержала концентрацию, открыла глаза, и на ее лице проступила радостная улыбка. «Бин Жао Чен, ты пришел!» Подскочила она и бросилась обниматься. «А это что?» – обратила она внимание на меня. «Подарок тебе, держи. Это слизь из внешней области мира богов. Ура! У меня теперь будет питомец. Сейчас я его достану. Бин Сиван, не делай этого. Слизь не может жить в средней области. Она жива только пока находится внутри клетки. Что? Но у-у-у. Ладно, я поставлю его у себя в комнате. А что еще ты хочешь мне подарить? Еще? Тебе мало этого подарка? Не будь жадной». Эта парочка начала обмениваться колкими замечаниями, в то время как принцесса наблюдала за моими попытками выбраться из клетки, тараня прутья своим телом. Жизнь в качестве подарка оказалась сущим подарком для меня. Нет, я все еще был заперт в клетке. Но зато я стал невольным свидетелем попыток обучения принцессы, которая являлась родной дочерью самого императора. Принцесса часто капризничала и не желала изучать то, что казалось ей скучным. Больше всего она ненавидела изучение техник культивации и манипуляций ци. А вот для меня эти уроки были самыми желанными. Ведь лучшие учителя империи наставляли меня в искусстве управления ци девятой ступени. Правда, техники культивации были больше рассчитаны на ледяного дракона, а не на огненного, но для меня любые знания имели невероятную ценность. Спустя пару месяцев жизни в клетке я начал замечать, что принцесса больше не радуется моему обществу. Будем честными, я ей надоел, ведь я сидел в узкой клетке, где места было ровно на один прыжок, так что наблюдать за мной было не очень интересно. «Пя, тебе тоже скучно?» – как-то обратилась ко мне принцесса, которой надоело решать задачки по математике. Она бросила карандаш, легла грудью на стол и протянула руки вперед прямо к моей клетке. «Пиум-пиум!» – согласно подпрыгнул я. «Ты хочешь выбраться наружу? Пиум!» «А ты не умрешь?» Бин Жао Чен говорил, что мне нельзя открывать клетку. Плумбулу-плумб. Покачался я из стороны в сторону. «Ладно, давай выпустим тебя отсюда». На удивление, когда речь шла о том, чтобы достичь нужного ей результата, принцесса была не такой уж тупой. За 10 минут она разобралась в печатях, наложенных на клетку, нашла в них контур управления и отключила барьер, после чего клетка и днище перестали быть связаны друг с другом. «Так, посмотрим». Ловким движением принцесса подняла клетку, и в этот момент я проскользнул мимо ее рук, вырываясь на волю. «Эй, пя, а ну стой!» Принцесса попыталась поймать меня, но я ловко ускользал от ее рук, маневрируя по столу, и когда уже казалось, что она загнала меня в угол, я запрыгнул ей на голову и соскочил на пол. «Ай, а ну стоять, от меня не убежишь». Следующие полчаса мы играли в догонялки, пока я не позволил поймать себя. Принцесса начала ощупывать и сжимать меня, с каждым разом надавливая все сильнее. «Ты такой мягкий и упругий, больше не убегай от меня, понятно, пиум?» Согласился я. «Принцесса, вы уже?» Вломился в комнату учитель математики. «Что тут произошло?» Я бы тоже задался этим вопросом, увидев весь тот бардак, что мы устроили. Все было разбросано, раскидано, перевернуто вверх дном, а местами даже и сломано. Ну, я учила пиа-математике. Учитель тяжело вздохнул и с сомнением покосился на меня. «Я позову служанку, пусть она наведет порядок, и я жду, что к ужину вы закончите решение всех тех задач, что я вам задал». «Ладно, пиа, пошли решать задачи, пиум». Я выскочил из рук принцессы, приземлился на стол и принялся делать вид, что разглядываю тетрадь. «Ха-ха, ты поможешь мне, пиум-пиум». Моя жизнь в качестве питомца заиграла новыми красками. Я не торопился убегать по двум причинам. Во-первых, я все еще мог слушать лекции по культивации ци. А во-вторых, дворец, в котором жила принцесса, был накрыт барьером, который не позволял использовать пространственные техники. Чтобы сбежать, мне надо было выбраться за пределы дворца. А с этим были проблемы, потому что дворец сохранялся словно самое драгоценное сокровище императора. Эта принцесса могла ходить везде, где захочет. А едва я попытался исследовать сад, как меня тут же схватили стражники и вернули прямо в руки хозяйки. Чтобы удержать внимание принцессы, мне пришлось продемонстрировать ей свой ум. Ничего особенного, но так я мог общаться с ней, поддерживая интерес. А вот в присутствии других небожителей я изображал обычную тупую слизь. Взрослые относились к рассказам принцессы о моем невероятном уме как к детским фантазиям, и я всеми силами поддерживал эту легенду. Жизнь небожителей неспешна, но даже они взрослеют довольно быстро. По большей части взросление было завязано на набор нужного количества ци в теле. Кто-то мог стать взрослым за пару дней, но вот принцесса, скажем откровенно, была ленивой жопой. Она медитировала и поглощала ци с такой неспешностью, что за 2 года визуально стала старше едва ли на пару месяцев. Задаваясь вопросом о ее истинном возрасте, я не мог не начать размышлять о том, что принцесса не хочет становиться взрослой. Увы, даже со мной она не хотела разговаривать о своем будущем. А задать ей прямой вопрос я, конечно же, не мог. Через 2 года расслабленной жизни я столкнулся с суровой реальностью в виде решения императора вернуть свою дочь в столицу. Никто не стал объяснять причины этого решения ни мне, ни самой принцессе. Ее поставили перед фактом и велели собирать вещи. Она, конечно же, хотела забрать и меня, но ей открытым текстом сказали, что слизь точно не сможет выжить в верхней области мира богов. Да и с учетом количества разных шпионов, завистников и интриганов время моей жизни во дворце оценивали максимум в неделю. Принцесса Бин Сиван, конечно, протестовала, как могла, но реальной власти у нее не было. В результате, перед отъездом она решила выпустить меня на волю. Когда она сообщила мне об этом, я, конечно, обрадовался. Но вот когда пришло время прощаться, то выяснилось, что на волю меня выпустили в центре парка, который все еще являлся частью дворцового комплекса и был окружен непроницаемым барьером. Если бы мог, я бы дал этой принцессе дубиной по башке за ее тупость. Какая свобода может быть в охраняемом парке? Увы, мне не оставалось ничего другого, кроме как переехать жить в лес. Пока еще пару дней принцесса собирала вещи, она время от времени приходила ко мне в гости, а во время ее отсутствия я мог наслаждаться сомнительным удовольствием, подслушивая разговоры стражников. Когда сволочная принцесса наконец-то свалит отсюда, я уничтожу эту богомерзкую слизь. И чем она тебе не понравилась? Кто? Слизь. Да при чем тут слизь? Просто это способ хоть как-то отомстить за брата Чжу. Он был казнен настолько ужасным способом. Его крики достигали небес 3 дня подряд. Наверное, я не застал этого, да, это было 3 года назад. Принцесса пожаловалась, что он странно на нее смотрит, и только за это его подвергли ужасным пыткам и казнили. Если бы она тогда промолчала, он бы все равно не решился исполнить свои фантазии. Эта бессердечная сука виновата в его смерти. И что ты планируешь сделать со слизью? Кину ее в чан с кислотой и буду наблюдать, как она медленно растворяется в ней, а потом распущу в императорском дворце слух о том, Какая судьба постигла этого Пя? Пусть она на своей шкуре ощутит, что значит потерять близкого друга. Да, вот такие страсти кипели под покровом, казалось бы, спокойной жизни в императорском дворце в заштатной Тьму-Таракании. Пока была возможность, я исследовал весь парк, но так и не нашел ни единой лазейки наружу. Все было перекрыто заборами и барьерами, а стражники не спускали с меня глаз, будто я был пробравшимся во дворец наемным убийцей. И вот, хнычущую принцессу отвели к массиву телепортации, и со вспышкой ЦИ она переместилась в столицу. А уже через полчаса по мою душу заявился тот самый мститель, что давно уже мечтал растворить меня в кислоте. Судя по его целеустремленной походке, он точно знал, где меня искать. Я попрыгал прочь, пытаясь скрыться за кустами и деревьями, но это ничуть не помогло. Впрочем, мой преследователь не спешил, следуя за мной с кривой улыбкой на лице. Стоило мне добраться до самой безлюдной части сада, густо заросшей растительностью, как стражник ускорился, перескочил через линию кустов, схватил меня и поднес к лицу. «Вот ты и попалась, мерзкая тварь!» Конечно же, я не собирался сдаваться просто так. Сила стражника была далека от пика девятой ступени, но главное, он не ожидал от меня никакого сопротивления. Поэтому он не заметил, что внутри моего тела пряталась печать ЦИ, которую я уже третий день наполнял энергией. Огненный луч вылетел из моего тела, разрывая его на куски, и попал прямо в открытый рот противника. Силы техники было достаточно, чтобы пробить голову насквозь, и уже мертвое тело рухнуло на траву. Жертва даже испугаться не успела. Я успешно регенерировал, подобрался к трупу и начал поглощать его. После уничтожения системы, я полностью перехватил управление телом, так что у меня была возможность сохранить информацию о еще нескольких живых существах. Всего за десяток секунд я поглотил тело стражника, аккуратно оставляя одежду и броню нетронутыми. А потом я принял его облик, из земли поднялся уже доверенный стражник императорского дворца, который имел право покинуть охраняемую территорию, не спрашивая разрешения начальства. А дальше было все просто. Я спокойной походкой добрался до служебного выхода из дворца, прошел мимо охраны, поприветствовав ее легким кивком, и полетел прочь. Товарищи моего потенциального убийцы озадаченно переглянулись, и я решил, что не стоит терять время, и следует как можно быстрее свалить отсюда подальше. Средняя область мира богов, в которой я сейчас находился, находилась под постоянным наблюдением разного рода сил, и скрыться тут было непросто, а потому я решил вернуться во внешнюю область, где и началось мое путешествие по этому миру. В свое время, едва получив возможность манипулировать ЦИ, я оставил несколько меток для телепортации, и сейчас я использовал одну из них, чтобы задать точку назначения для печати пространственного переноса. Миг, и вот я стою в лесу среди фруктовых деревьев, а та сила, что выталкивала меня из этого мира, мгновенно рассеялась. Я немедленно трансформировался обратно в слизь, спрятал форму стражника в инвентарь и поскакал прочь на максимальной скорости. Моя осторожность оказалась не лишней, потому что уже через 10 минут на месте моего появления открылся портал, из которого вышло несколько небожителей, внимательно осматривающихся по сторонам. Активация печати телепортации рядом с дворцом не могла не привлечь внимания, но я опасался, что подозрительное поведение одного из стражников тоже не осталось незамеченным, и за мной могли отправить погоню. Преследователи потерянно разлетелись в разные стороны, сканируя окрестности и пытаясь найти беглеца, а я тем временем спокойно сидел под кустом всего в километре от них, наслаждаясь обществом моего брата-близнеца в виде слизи такой же розовой окраски, как и у меня. Спустя полчаса я почувствовал вспышку ЦИ, характерную для открытия портала с этой стороны, и немного расслабился. Похоже, мне удалось сбежать и сбросить хвост. Следующие несколько дней я двигался прочь, находясь в форме слизи. Окончательно убедившись, что за мной никто не следит, я превратился обратно в новорожденного дракона. Казалось бы, какая разница, в какой форме я нахожусь, если я все равно остаюсь слизью. Но разница была, когда мое тело изображало из себя дракона, оно каким-то образом взаимодействовало с законами этого мира, давая мне большую власть над ЦИ и окружающей реальностью. Я на практике убедился, что родословная императорского дракона – это не просто слова, а своего рода ключ от мира богов. А потому я продолжил развитие и взросление как самый обычный дракон-император. Правда, вместе с преимуществами бытия драконом я получил и недостатки. Прежде всего это был голод. Как слизь, я мог обходиться без еды. Более того, я мог использовать ци, чтобы регенерировать любые повреждения тела. Но вот телу дракона для роста требовалась еда. Поначалу я обходился тем, что ел фрукты и орехи, в изобилии растущие на деревьях вокруг. Но чем больше проходило времени, тем чаще я ощущал приступы голода, которые нельзя было удовлетворить растительной пищей. Инстинкты моего тела буквально кричали о том, что для дальнейшего развития мне нужно мясо. Я должен был найти и сожрать живьем какого-то небожителя. 07. Голод. За время своей жизни в лесу я не сидел на месте, а постоянно двигался в одном направлении. Судьба моей матери однозначно говорила о том, что долго оставаться на одном месте мне не стоит. Естественно, время от времени на моем пути попадались различные поселения небожителей. По большей части это были сборщики фруктов, и узнать о приближении к ним было проще простого. Если лес вокруг ломился от спелых фруктов, то ближайшее поселение было далеко. А если деревья лишались большей части плодов, то где-то рядом находились те, кто эти плоды собирал. Большую часть пути я проделывал, находясь в форме дракона. Будучи подростком, я имел не такое уж длинное тело. Если взрослый дракон чем-то был похож на длинную змею, то я сейчас больше походил на ящерицу. Я предпочитал передвигаться по земле и деревьям, скрываясь от взоров небожителей, что время от времени летали в небесах. В случае же, если мне надо было пробраться мимо очередного поселения или случайных свидетелей, я принимал образ слизи. На низших животных никто не обращал ни малейшего внимания, так как тут их по лесам бродили просто миллионы. Испытываемый мной голод никуда не исчезал, но когда я приценивался к мясу встреченных небожителей, то испытывал лишь тошноту и брезгливость. Видимо, мое тело жаждало не просто мяса, а качественную дичь. Но такой тут не водилось. А те, кто все-таки вызывал у меня повышенное слюноотделение, были слишком сильными, чтобы я смог справиться с ними даже один на один, атакуя из засады. А ведь небожители предпочитали передвигаться группами от 5 штук. Однажды на своем пути по лесу я наткнулся на забор, вдоль которого курсировали патрули из небожителей в одеждах клана Огненного Феникса. Я не стал искать обходной путь, а пробрался через охраняемый периметр в форме слизи. Отойдя подальше, я опять обернулся драконом и побежал вперед, осматривая окрестности. Следующие несколько дней я двигался по совершенно безлюдному лесу, в котором не было ни малейших следов присутствия небожителей. И это меня полностью устраивало. Ранним утром очередного дня, когда небо на востоке только начало светлеть, я забрался на дерево, чтобы полакомиться фруктами. Сидя на ветке, я услышал звонкий девичий голосок, разносящийся по лесу. «Быстрее, нянюшка! Скоро рассвет! Принцесса, не торопитесь! Куда мы все-таки идем?» — ответил второй голос, принадлежащий женщине постарше. «Принцесса, еще одна!» Я с интересом принялся перескакивать с ветки на ветку, двигаясь в сторону источника звуков. Мои ощущения подсказывали, что там находятся два небожителя с довольно слабой культивацией. «Ах, нянюшка, я вчера говорила с одной из своих подруг, и та сказала, что тут в лесу есть чудесное озеро, которое невероятно красиво на рассвете. Вот я и решила прийти сюда и выяснить, так ли это. Я не могла пойти сюда открыто, потому что тогда охрана остановила бы меня. Видите ли, я не могу уходить от дворца дальше, чем на километр. А тут всего ничего пройти надо, чтобы добраться до озера. Похоже, я забрел на охраняемую территорию клана Огненного Феникса. Об этом говорили одежды двух небожительниц, которых я наконец-то разглядел через ветви деревьев. Впереди по едва заметной тропинке шла девочка лет 10, одетая в пышные одежды из полупрозрачной ткани. Подол ее платья волочился по траве, лишь каким-то чудом не цепляясь за кусты и деревья. Следом за ней семенила девушка в одежде горничной, которая испуганно оглядывалась по сторонам. Стоило мне рассмотреть девочку, как я понял, что она – это именно то, что мне сейчас надо. Я чуть слюной не подавился, рассматривая ее худенькое тело, так и пышущие потоками ци, которые она с трудом контролировала. Похоже, у этой принцессы не было проблем с дорогими ресурсами для культивации, и только лишь плохой контроль над ци не позволял ей стать сильнее. «Принцесса, здесь опасно находиться», — все не унималась служанка, демонстрируя страх и неуверенность в себе. «Да чего тут может быть опасного? Это же территория нашего клана. Вас могут попытаться похитить. Ничего страшного, ведь ты со мной. Пока ты будешь героически сражаться с похитителями, Я приму свой истинный облик и улечу. Надо было видеть перекошенную рожу служанки, когда она услышала эти слова. Очевидно, принцесса рассматривала ее исключительно в качестве расходного материала. Более того, мелкая лицемерная сучка отлично понимала, что после сегодняшнего побега служанку в лучшем случае ждет казнь, а в худшем – длительные пытки и допросы. Но кого волнуют проблемы слуг? Принцесса, опять заныла служанка. Хватит, мы уже почти пришли. Тропинка и правда скоро вышла к берегу озера, частично заросшего лотосами. Солнце уже вот-вот готово было подняться над горизонтом, окрашивая облака в розовый цвет. А тут и правда красиво. Принцесса пробежалась по берегу туда-сюда, выбрала подходящее место и достала из пространственного кольца волшебную арфу, которая вскоре начала наигрывать чудесную мелодию. Удостоверившись в правильной работе инструмента, принцесса обратилась в феникса и уселась на камне рядом с берегом, а дальше горящая курица начала петь и курлыкать. Надо сказать, ее вопли действительно были мелодичными, а еще, они были громкими. Поэтому мне не составило труда подкрасться и оказаться за спиной служанки, что как завороженная наблюдала за принцессой, не отводя от нее взгляда. Я использовал простую технику духовного клинка, чтобы тихо перерубить шею служанки, и подхватил ее тело, не давая издать шум. Феникс так самозабвенно пела, что совершенно не обращала внимания на окружающий мир. Со времени своего вылупления из яйца я немного подрос и сейчас был размером с крупную собаку. Птичка была побольше размерами, но не намного. Я подкрался к ней сзади и дождался, пока она не закончит кудахтать очередную руладу. И в момент, когда Феникс вытянула шею, издавая высокую ноту, я прыгнул и одним укусом эту самую шею перекусил. Уже обезглавленное тело завалилось на землю и начало махать крыльями, которые я тоже поспешил откусить у основания. Следом я перевернул тело жертвы вверх ногами, сам оставаясь снизу. Пальцы на ногах у Феникса заканчивались огромными острыми когтями. В агонии тело еще немного потрепыхалось и затихло примерно к тому моменту, когда я уже выгрызал содержимое грудной клетки. Голод, который охватил меня в этот момент, не поддавался описанию. Я отрывал куски плоти и глотал их, не жуя. Мясо, кости, перья, кишки, я не разбирал и жрал все подряд. Остановился я только после того, как сочно похрустел головой Феникса, перемалывая ее зубами. От моей добычи осталось только пространственное кольцо, одетое на палец на одной из лап. Его я просто выплюнул как несъедобное. Обернувшись к служанке, что до сих пор валялось в человеческом образе, я не удержался на скользком от крови камне и свалился в воду. Впрочем, небольшие водные процедуры никак мне не повредили. Я вылез из воды, оставляя следы на мягком песке, добрался до трупа служанки, а потом со стервенением принялся обгладывать уже ее. В этот момент моим поведением управляли инстинкты. К моменту, когда от девушки остались только окровавленные одежды, я уже более-менее пришел в себя. Ну или, возможно, дело было в том, что все мясо в окрестностях закончилось. Осмотрев место кровавого пиршества, я решил бежать отсюда как можно быстрее и как можно дальше. Смерть принцессы клана не могла остаться незамеченной, а значит, меня будут искать. Не теряя ни секунды, я бросился прочь, краем глаза отметив, что на песке отпечатались следы, выдающие виновника произошедшего, молодого дракона. Но заметать их времени уже не было. Пробежав по земле едва ли пару десятков метров, я принялся скакать по ветвям деревьев, а еще через сотню метров превратился в слизь и продолжил свой путь, резко свернув в сторону. Вскоре окрестности накрыло мощное поисковое заклинание. К счастью, вся моя плоть дракона и не до конца переваренный обед уже находились в пространственном кармане, а снаружи я был самой обычной слизью. Следующие несколько дней я пробирался через лес, старательно изображая из себя неразумное животное. Мне даже пришлось снизить скорость своего передвижения, так как обычно слизь не отличалась целеустремленностью и бесцельно бегала кругами. Члены клана Огненного Феникса прочесали буквально каждую пять земли и осмотрели каждый куст. Пока они искали убийцу принцессы клана на земле, в воздухе проносились более могущественные культиваторы, использующие поисковые техники с большой площадью накрытия. В общем, переполох я устроил знатный, но примерно через неделю накал страстей стал снижаться. Через месяц поиски прекратились, но я вернулся в форму дракона еще через месяц, когда меня отделяло от места обеда расстояние в несколько сот километров. Опять став драконом, я забился в нору между корней большого дерева и уснул, переваривая свой обед. За время этого сна я не просто вырос в размерах. Мое тело обрело более взрослые черты, чешуя стала крупнее и толще, а еще у меня из спины выросла пара небольших перепончатых крыльев, в дополнение к которым я получил естественную способность к полету. Теперь мне не нужно было использовать никаких техник, чтобы гордо реять в небесах. В общем, можно было сказать, что как дракон я уже состоялся. Выбравшись из норы, я позавтракал фруктами и развалился на солнышке, подставляя бока под его теплые лучи. Жизнь была хороша. Я чувствовал, что мое тело дракона наполнено жизненной энергией, бьющей через край. Ведь я фактически поглотил жизни двух небожителей, отправив их души перерождаться в миры смертных. Но совесть меня не мучила. Как говорится, глаз за глаз. За то, что фениксы сделали с матерью этого тела, я вообще весь их род изведу. Прислушиваясь к ощущениям, исходящим от моего тела, я ощутил некую новую способность в нем. Катаясь по травке, я как бы хотел вывернуться наизнанку, но не физически, а каким-то другим образом. И тут до меня дошло, что это проснулась моя врожденная способность небожителя принимать человеческий облик. Мне только нужно было сейчас представить себе свой внешний вид, и я смогу стать тем, кем захочу. Первым делом я, конечно же, вспомнил о своем предыдущем теле, императоре империи Алой Зари, Тай Сюане. Вот только стоило признать, что лицо того тела сильно отличалось от внешнего вида тех небожителей, что я смог увидеть за время жизни в этом мире, в худшую сторону. Тогда я вспомнил про тело Завулина Зарницкого, в котором я находился во время посещения гробницы дракона. Если слегка подправить его черты лица, то получится идеальное тело небожителя. И даже золотистый цвет волос не будет вызывать особого удивления. Подумав об этом, я в подробностях представил себе, каким должно быть мое человеческое тело. Естественно, на нем не должно было расти никаких волос, за исключением головы и бровей. Мускулатура должна быть умеренно развита, как у опытного воина. Ну и половой член до колена – это фактически золотой стандарт культиваторов. Все именно о таком и мечтают. Хотя нет, стоит все-таки сделать его чуть покороче, чтобы не запинаться при ходьбе. Стоило мне представить себе нужный образ, как тело само собой трансформировалось, чтобы соответствовать моим пожеланиям. Я чувствовал, что тот образ, который я сейчас задал, впоследствии изменить будет почти невозможно. Спустя секунду я обнаружил себя валяющимся на траве в человеческом облике. Правда, быстрый взгляд на себя дал понять, что реальность сильно разошлась с пожеланиями. Ведь сейчас у меня было тело мальчика лет 8. Я поднялся на ноги, чтобы внимательнее осмотреть себя, но тут на меня навалилось невероятное духовное давление, которое опять сбросило меня на землю и придавило к ней с такой силой, что я даже пальцем двинуть не мог. Я силился понять, откуда исходит это давление, но не мог обнаружить рядом ни одного культиватора. А тем временем, мне в голову буквально вдавили мысль о том, что я не имею права быть чистокровным богом и обязан оставить в своем человеческом облике черты своего истинного облика, то есть слизи. Я как мог сопротивлялся этому воздействию, но духовное давление было сильнее. Я почувствовал, как мое тело самостоятельно изменяется, чтобы соответствовать налагаемому на меня приказу. Изменились мои глаза, не просто радужка, а все глазное яблоко. И стоило этим изменениям закрепиться в моем теле, как давление тут же пропало, оставив морально раздавленного и обессиленного меня валяться на земле. Спустя некоторое время я сумел подняться на ноги и использовал технику, создающую ростовое зеркало. Из него на меня посмотрел в меру упитанный пацан со светлой кожей, золотистыми волосами и ярко-розовыми глазами. Глаза не имели зрачка и радужки. Вместо этого они были однотонными и полупрозрачными, как и мое тело в образе слизи. Конечно же, меня это не устроило. Прежде всего из-за очевидности приходящих на ум ассоциаций. Поэтому я принялся модифицировать глаза на клеточном уровне. Я не смог придать им нормальный человеческий вид, но зато получилось изменить их цвет на сапфирово-синий. Этот цвет был естественным для некоторых особей слизи. После этого оставалось поиграться с отражающей способностью слизи, и вскоре мои глаза выглядели один в один как драгоценные камни, ограненные в форме кабошона. Еще, я немного подправил цвет волос, сделав их не просто золотистыми, а действительно золотыми с металлическим отблеском. Итого, получилось сочетание золота и сапфиров. Надеюсь, ассоциации с драгоценными украшениями будет достаточно, чтобы не дать сравнить меня со слизью. Но от намерения когда-нибудь обрести нормальный человеческий облик я не отказался. Найдется управа и на непонятную духовную силу. Следующим шагом я создал для себя одежды, подходящие под мои представления о правильных небожителях. Когда я гостил у принцессы, то присутствовал на уроках, можно сказать, рукоделия. На них обучали особым техникам ци, которые позволяли создавать одежду буквально из ничего, точнее, только лишь из ци. И это была вполне себе нормальная одежда хорошего качества. Правда, принцесса, да и все остальные члены клана Ледяного Дракона, предпочитали носить одежды ярких и сочных оттенков. Элементы одежды белого цвета позволяли себе носить лишь единицы. А я наоборот всегда считал, что истинные небожители всегда носят белые одежды, чтобы подчеркнуть тот факт, что грязь мирского существования не пристает к ним. Поэтому, мои одежды были преимущественно белыми с золотыми и сдержанно синими элементами, сочетающимися с цветом моих глаз и волос. Нет, я не буду попугаем, пытающимся привлечь к себе внимание дешевыми фокусами. Я, будущий император мира богов, внимание ко мне должны привлекать моя несравненная духовная сила и царское величие. А цветастые одежды оставьте скоморохам. Обретя человеческий облик, хоть и детский, я задумался над тем, чтобы наконец-то заняться нормальной культивацией. И первым препятствием на этом пути была плотность ци в окружающем мире. Не скажу, что ее было мало, но для того, чтобы достичь пика девятой ступени, мне придется медитировать сотни лет. К примеру, в средней области мира богов ци было куда больше. Помимо вопроса об источнике ци, передо мной стоял вопрос о необходимости обучения местным техникам культивации. Да, я нахватался по верхам, пока жил у принцессы, но она не изучала боевых техник, а ее техники культивации в первую очередь были рассчитаны на использование стихии льда. Да и изучала она только самые базовые техники поглощения ци, а до знаний высших ступеней ее не допускали.